Ежедневный комплекс самоисцеления энергии рунического рейки. Глаза. Аккуратно, не надавливая, закройте ладонями глаза, чтобы дать им отдохнуть. Пальцы должны быть сомкнуты, а не растопырены. Визуализируйте руну данного дня, и энергия этой руны будет течь сама по себе. И все, что от вас потребуется, это не мешать. Напомню, поначалу вы можете ничего не почувствовать. Большинство людей чувствуют покалывание в руках или исходящее из них тепло, но подобные ощущения возникают не у всех. Поэтому, если ничего не почувствуете, не волнуйтесь. Просто позвольте энергии заниматься своим делом и помните, что ее направляет сама руническая система, а она по своей природе разумна. Держать руки в этой позиции нужно от 3 до 5 минут. Вы можете ощутить спокойствие, умиротворение или даже сонливость. Все, что от вас требуется, это удерживать руки в данной позиции. Голова. После нескольких минут воздействия на глаза плавно переместите руки так, чтобы ладони закрыли виски. В этом положении руки тоже должны оставаться от 3 до 5 минут. Со временем вы научитесь чувствовать нужный момент, когда следует переводить руки из одной позиции в другую. Вы обретете способность слышать информацию, поступающую к вам через ладони. А пока используйте 3-5-минутный период для каждой позиции. Когда закончите воздействовать на виски, плавно переместите ладони так, чтобы они закрыли уши. Просто позвольте рукам оставаться в этом положении, чтобы энергия могла течь свободно. Помните и делайте визуализацию нужной руны, проговаривайте ее про себя или вслух. Будьте в потоке энергии этой руны. Время выполнения позиции тоже от 3 до 5 минут. Далее передвиньте руки и расположите их вдоль челюстей. Выполняйте позицию в течение 3-5 минут. Передняя сторона туловища. Затем начните выполнять позиции, последовательность которых образует две полосы по обеим сторонам передней части туловища. Сначала расположите руки на обеих сторонах верхней части груди так, чтобы кончики пальцев оказались на ключицах, в области между плечом и шеей. Постарайтесь, чтобы в данном положении вам было удобно. Если где-то в теле чувствуется напряжение или если вам неудобно, переместите руки так, чтобы вам не приходилось прикладывать усилий. Рассматривайте эти позиции как приблизительные. Руническая система сама по себе разумна и подберет необходимое действие данной руны для организма. После обработки верхней части груди передвиньте руки вниз, на соски, чтобы энергия потекла в легкие и соседние мышечные ткани. Пальцы по-прежнему должны быть сомкнуты, а не растопырены. Так же, как в других позициях, держите руки на этом месте от 3 до 5 минут. Следующая позиция – это нижняя часть грудной клетки. Как всегда, старайтесь перемещать руки плавно. Руки можно расположить ближе к бокам, поскольку впоследствии вы снова вернете их сюда, чтобы пройтись сверху вниз по передней и средней частям туловища. Подержав руки на этом месте нужное время, передвиньте их вниз и расположите по бокам живота. Воздействуйте на данную область от 3 до 5 минут. Завершающей позицией для этой последовательности, но не для всего сеанса, является расположение рук на пояснице. Выполняйте позицию от 3 до 5 минут. Центр туловища. Вернитесь к шее и выполните последовательность позиций, покрывающую центр туловища. Отведите на данную позицию от 3 до 5 минут. В этой позиции руки накрывают горловую чакру, энергетический центр, который управляет человеческим общением и творчеством. После обработки горла переместите руки вниз и расположите их рядом так, чтобы соприкасающиеся ладони накрыли ладонь сердечной чакры, но не сердце. Сердечная чакра располагается в центре груди, сантиметров на 10 выше диафрагмы. Это то место, работа над которым помогает избавиться от сердечных переживаний. К тому же отсюда энергия самостоятельно доберется до сердца. Выполняйте эту позицию от 3 до 5 минут. Затем передвиньте соприкасающиеся руки вниз и накройте область между пупком и диафрагмой. Данная позиция воздействует на чакру силы и способствует восстановлению воли и уверенности в себе. Кроме того, она помогает при расстройствах пищеварения. Выполняйте эту позицию от 3 до 5 минут. Для следующей позиции переместите руки вниз и накройте область между пупком и верхней областью таза. Отсюда энергия потечет в чакру, управляющую сексуальностью и творческой активностью. Выполняйте эту позицию от 3 до 5 минут. Завершающей позицией для этой последовательности, но не для всего сеанса, является расположение рук в виде буквы «Т», при котором левая рука находится над промежностью горизонтально, пальцами в сторону правого бедра, а правая удерживается в таком положении, чтобы запястье касалось левой руки и пальцы были направлены вниз, к анусу. В этом положении производится воздействие на гениталии и корневую чакру. Выполняйте данную позицию от 3 до 5 минут. Задняя сторона головы и туловища. А теперь пришло время направить энергию руны на заднюю часть головы. Положите обе руки на затылок. Выполняйте эту позицию от 3 до 5 минут. После воздействия на заднюю часть головы расположите руки на спине, сразу под грудной клеткой. Выполняйте эту позицию от 3 до 5 минут. Затем передвиньте руки так, чтобы они накрыли копчик. Выполняйте данную позицию от 3 до 5 минут или дольше, если у вас есть проблемы с поясницей. Колени и стопы. Следующая позиция – это колени. Положите руки на оба колена и позвольте энергии рейки проникать в них от 3 до 5 минут. Для завершающей позиции обхватите руками подошвенные дуги стоп. Позвольте энергии руны течь в эту область, чтобы помочь вам заземлить энергию, прийти в себя и закончить сеанс. Выполняйте эту позицию от 3 до 5 минут. Осуществляйте данный комплекс в течение 25 дней, и вы будете наблюдать процессы очищения вашего организма. Также отслеживайте изменения, которые приносит вам каждая руна. Каждый день из 25 вы будете находиться в отдельной энергии каждой руны. Вы буквально проживете каждую руну. Это ценный период вашей жизни. По максимуму посвятите своему исцелению, оздоровлению и обучению рунам. После прохождения данного комплекса и оздоровления своего организма вы можете начать практику работы с другими людьми. Есть несколько правил работы. Исключите сеансы целительства без ведома и разрешения человека, которому вы делаете сеанс. Все должно быть сделано по согласию человека. Грамотно подбирайте энергии рун под каждое заболевание. В случае сомнений используйте вибрацию всего рунического круга. Тогда руны сами разберутся, как и что лечить. Соблюдайте элементарные правила безопасности при работе. Заземляйтесь перед сеансом. Принимайте душ после любого сеанса с другими людьми. Все остальные нюансы целительства – вы можете узнать у других целителей, либо в специализированной литературе. Используйте алгоритм комплекса самоисцеления, исцеляя других людей. Мной в ближайшее время будет написан труд, полностью посвященный целительству и практикам оздоровления. В нем данная информация будет описана в более полном объеме, а также будут приведены самонастройки на многие системы рейки, каналы космоэнергетики и много другой информации, которая находится в закрытом доступе. Мной данная информация будет выведена в свет в свободное использование, а также будет описано детальное практическое руководство по работе с этими каналами. Исцелить возможно все. Ищите информацию через мою страницу ВКонтакте vk.com/magistersphinx. Связывайтесь со мной через Skype Ural-Sphinx. Я всегда рад осветить вас энергией знаний и реализацией в жизни. Данная работа предназначена для практики рунической магии, и тема целительства описана в достаточном объеме. На этом хватит, и переходим дальше.